Без лишних проблем я нашел административный корпус и поднялся к кабинету главы фракции. На мое удивление, он оказался на своем рабочем месте в реальности, потому что, по моим прикидкам, он должен большую часть времени проводить, наоборот, в игре, чтобы реагировать на происходящие там события максимально эффективно. Я постучал в дверь и прошел внутрь. Прямоугольной формы комната была хорошо обставлена, резная полочка с книгами, массивный стол из красного дерева. Стоял не самый плохой запах, а весь интерьер был оформлен в приятных глазу, теплых тонах. Я приметил дорогую кофемашину на столике в углу комнаты. Глава целой фракции как-никак, думаю, что тут просто по статусу положено и дело совсем не в зарплате. Добрый день, товарищ Лэнг. Я слышал, что вы хотели меня видеть. Максимально уважительно начал я, потому что с должностью управляющего ресурсной базой я доставил, ну уж очень много проблем, надеюсь, они смогли найти подходящего кандидата. Садись, Васт, у нас будет длинный разговор, тяжело сказал он и жестом показал на стул. Я настроился на то, что меня сейчас будут ругать и очень хорошо так ругать, и, причем довольно долго. Но к моему удивлению Лэнг начал свой разговор совершенно в другом тоне, конкретно меня так этим ошарашив. Начнем с твоего уровня. Я считаю, что это прекрасный результат, добиться 8-го уровня всего за пару дней. А этот побег с отказом от должности на самом деле очень продуманный ход, что настоящий лидер должен понимать, чем занимаются его подчиненные, да и авторитета будет больше у человека, который поднимется из самых низов. Я бы до такого никогда не додумался. А эта отдача, с которой ты работал, пребывая в игре безвылазно сутки напролет. Если бы все были такими игроками, как ты, Васт, наша фракция находилась бы на совершенно другом уровне, весь мой настрой был полностью снесен неожиданной похвалой, я даже начал оправдываться, что на самом деле совершил много ошибок, и он преувеличивает мои заслуги. Но когда до меня дошло, что это все был хорошо продуманный психологический ход, было уже поздно. У главы фракции имелась запись моего чистосердечного признания, хоть и немного в нестандартной форме. И что мы будем со всем этим делать, Алексей? Он положил флешку на стол, с якобы записью начала нашего разговора. В существование записи я верил, но вот в то, что на этом носителе единственная копия не очень. Он усмехнулся, глядя на меня в задумчивости, и сложил руки вместе, играя пальцами. Есть несколько принципиально разных вариантов. Первый, я принимаю должность управляющего ресурсной базы, и с меня взыскиваются санкции в каком-либо виде за мои похождения. Второй, меня снимают с этой должности и отправляют куда-нибудь далеко и надолго в наказание. Третий, я становлюсь обычным игроком во фракции, но с огромным долгом за плечами. И от того, как я сейчас себя поведу, и насколько хорошо буду идти на контакт, зависит, какой из этих вариантов меня ждет. После недолгих размышлений с тяжестью на душе выдал я, все-таки награда нашла своего героя. Все почти так, если не еще хуже. Ты же знаешь, как обстоят дела с металлом во фракции. Его не хватает, коротко ответил я, но он в ответ грустно рассмеялся. Твое понимание проблемы очень далеко от реальности. У нас есть огромная ресурсная база, на которой круглосуточно работают игроки. Шахта обслуживается 24 часа 7 дней в неделю, 6 бригадами. Завод, запитанный от отдельной электростанции, производит огромное количество продукции. Но по таинственным обстоятельствам металл до наших основных производственных мощностей не доходит. Он тяжело вздохнул, на лице промелькнула грусть и разочарование. Отследить, куда теряется, пытались, а проверки делали. Попытался вставить свои 5 копеек я, и не один раз. Как только за партией металла наблюдает группа бойцов, с ней ничего не случается и она в полном объеме доходит до места назначения. Но как только отслеживание прекращается, большая часть уходит в пустоту. Мистика прямо какая-то, но обессиленно развел руками и опустился на стул. До меня начало доходить, что с этим придется разбираться именно мне и как это делать непонятно. А отправлять колонну машин с грузом и сопровождать их боевым отрядом, столько солдат не напасешься, надо еще свои территории защищать. Но это не главная проблема. Ты знаешь, сколько всего рабочих машин во фракции? Нет, ответил я в замешательстве, их же несложно производить. Неужели их так и не смогли наладить массовое производство? Я посмотрел в усталые глаза главы фракции. В них был ответ на мой вопрос, нет, и когда примерно будет их производство? По самым скромным прикидкам, через полгода с текущим темпом, все отрасли замедлили свое развитие на порядок из-за нехватки металла. Нельзя быстро построить новые здания, не получается подготовить вовремя новое оборудование и так далее. Для производства самих двигателей внутреннего сгорания нужно огромное количество станков, а в машине есть еще и другие детали. А заносить из реала все подряд и в огромных количествах невозможно. Ситуация более-менее понятна. Значит, все упирается в эту несчастную ресурсную базу. А кандидат на пост того, кто должен попробовать разобраться в происходящем, ведет себя крайне недобросовестно и безответственно. И моя сейчас задача – это исправить данную проблему, занять эту должность, от которой я все время убегал, и попытаться найти корень всех бед с металлом, я правильно понимаю? Да, примерно так. И желательно как можно быстрее. В его глазах читалось удовлетворение от проделанной работы, радость от того, что я, наконец, понял, что мне нужно делать. Я в свою очередь просто рассмеялся. Студент, которого отчислили из университета, игрок 8 уровня, должен будет решить проблему, которая терзает целую фракцию. И никто ничего не может с этим поделать. За кого вы меня принимаете? Не слишком ли это сложная задача для обычного человека? Твоя характеристика интеллекта ушла за черту 20 очков. Ты умнее большинства ученых, что сейчас трудится в нашей фракции. Ты обладаешь уникальной характеристикой модификатор мышления. Как думаешь, сколько еще игроков имеют его? Ну, может, человек 10-20, ответил я, но он в ответ лишь горько рассмеялся. 0. Сказал он и показал его рукой. А знаешь, что сказал дипломат Гикха, когда мы его спросили об этой характеристике? Нет. Он сказал, что об такой характеристике в игре он не слышал. Ты понимаешь, что это значит? Он даже привстал на стуле от бурлящих в нем эмоций. Ну, типа таких игроков мало, их не просто мало, их очень мало. Даже среди других рас их мало. Ты уникальный игрок, может очень ленивый и бездарный, но уникальный. Поэтому не смей жаловаться, что у тебя не хватит способностей или чего-то еще. Хорошо, я уже могу идти, осторожно поинтересовался я, потому что сидеть в этом душном кабинете за это время мне слегка надоело. Идти? Да мы с тобой только начали разговаривать. Я же говорил про длинный разговор с самого начала. Молодежь, не сидится вам на одном месте. Какие навыки ты выбрал? Ну, это, так, вроде кроме стандартных ремонта, машиностроение и механики у меня есть минералогия, шахтерское ремесло, сильный удар, тактика и стратегия. Вроде бы ничего не забыл, то есть ничего существенного, ну только тактика и стратегия есть, но и та не в счет, потому что она подходит больше военным, а ты у нас таким не являешься. У твоего персонажа показатели интеллекта 23 пункта, а способностей, которые позволяют тебя использовать такой потенциал, нет. Тебе нужно срочно взять что-нибудь из способностей, завязанных на высокий интеллект, лучше из разряда прогнозирования или работы с вероятностями. Но даже так, твой персонаж останется из разряда загубленных на корню. Нету в этой игре никакой возможности удалять способности или заменять их. Она учит обдумывать и только потом принимать решения. Хорошо еще, что основная часть слотов под навыки открывается в процессе игры. Иначе, сколько бы игроков загубили бы своих персонажей, забив все ненужными навыками в первый же день. То есть нормально, что игрок с классом слесарь будет заниматься управлением целой ресурсной базы. Нет, но разве у нас есть выбор? Будешь прокачивать по мере возможности свои классовые навыки, в остальное время занимайся развитием аналитических навыков, применяя их для развития базы. Первоочередная задача – получить нужный набор навыков и прокачать их хоть немного, поэтому все очки навыков от получения уровней направь именно на это. После этого в кратчайшие сроки нужно будет заняться поставкой железа. Следи за партиями груза, сопровождай грузовики, делай что угодно, но металл у фракции должен быть. Это по поводу твоих дел в игре. А теперь перейдем к тому, что ты натворил в реальности. Ну, сколько это будет еще продолжаться? Промямлил я себе под нос. Итак, начнем с того, как ты думаешь, почему пищала та рамка? Какая рамка? Не помню никакой рамки, особенно пищащей. А что? Вот же черт. Началось. Интересно, он сейчас по всем моим поступкам катком пройдется или только по самым для него интересным? Не притворяйся. Помнишь ты все? Это было всего неделю назад, когда ты только приехал в комплекс. На проверке магнитная рамка металлодетектора пищала как сломанная. Тебя еще тогда раздели до трусов, обыскали полностью, но рамка продолжала пищать. При этом у тебя нету никаких ни штифтов, ни скобок медицинских на теле, чтобы на них была такая реакция. Так в чем же причина, не знаю, даже если бы я знал, все равно не сказал бы. Хорошо, не хочешь отвечать, не надо. Следующий момент, как ты умудрился сбежать из лаборатории, а в особенности зачем? Препаратами тебя не кололи, не обижали, только хотели провести безобидный тест интеллекта, продолжил он, но я только молчал в ответ. Если заикнусь об инопланетном и в моем мозгу, меня же здешние ученые с потрохами съедят, на кусочки распилят, и будут потом изучать под микроскопом. Все равно молчишь. А как же исчезновение огромного робота, после того, как ты залез в ту дыру? Для руководителей проекта, да и вообще для всех, до сих пор остается загадкой, откуда он взялся и куда потом пропал. А как же твое перемещение в капсулу для погружения в игру, искажающую реальность? Он выждал длинную паузу и сказал добивающую фразу: «Твоя судьба в твоих руках, Алексей. Ситуация складывается и так не в твою пользу». После этого я слегка засомневался, но потом усилием воли подавил эти мысли. Улыбнувшись, я сказал: «Да, да, я знаю. Еще что-то? Похоже, ты так и не понял. Ладно, попробовать стоило. Ты лишен возможности покидать комплекс, при этом тебе объявлен штраф в 3 миллиарда рублей за нанесенный ущерб фракции и штраф за загубленного персонажа в 1 миллиард рублей». Он протянул мне пару бумажек. Глава 21. Пути прокачки неисповедимы. Я взял два листка бумаги, сложил их пополам и убрал в карман. Настроение упало ниже плинтуса. Оказывается, все эти косяки повесили на меня. Сам сбежал, сам персонажа угробил, сам лекцию плохо слушал о характеристиках в игре. А мне сейчас надо будет как-то это все расхлебывать. Вот примерно все, что я хотел сказать. Можешь идти, сказал Лэнк и улыбнулся злобным оскалом. Я встал и, молча, вышел из комнаты. Настроение было паршивым, но нельзя из-за него усугубить ситуацию еще больше. Итак, что я имею? Угробленный персонаж, огромные долги и задания, которые непонятно как выполнять. Прям хуже уже некуда. Хотя лучше так не думать, а то еще возникнут обстоятельства и еще более печальные. Я еще не умер, поэтому из любой передряги можно выпутаться. Главное двигаться вперед, а не закапывать себя еще больше. Штраф, а теперь уже и долг нужно отдавать по частям. Если процентов не будет на него, то рано или поздно эту проблему я решу. Плохая раскачка персонажа только в глазах окружающих, потому что у меня есть запас плюшек на несколько лет вперед. Интерфейс позволяет совмещать прокачанные способности, а уж удалить при желании, я думаю, не составит труда. А еще тот храм, поэтому это тоже надуманная мной проблема. Решить проблемы ресурсной базы, вот где настоящая засада, но надо сначала попробовать что-то сделать, а потом говорить, что все безнадежно и задача нерешаема. Тяжело вздохнув, я поднялся со стула, который находился рядом с кабинетом Лэнга и на который я рухнул без сил после разговора. Размял затекшие мышцы и отправился покорять новые горизонты. Надеюсь, что в этот раз мне никто не помешает. И, правда, без каких-либо проблем добрался до верткапсулы и зашел в игру. У меня всего лишь 8-й уровень, надо исправить эту ситуацию. Убивать мобов или игроков я не способен, поэтому надо прокачивать свои навыки. А у меня отстали классовые навыки на порядок от всех остальных, поэтому в первую очередь нужно повысить именно их. Загвоздка в том, где и как я буду это делать. Навык ремонта повышается, только если я что-то ремонтирую, а ремонтировать мне особо нечего. Я проверил инвентарь, в нем не было ничего сломанного, зато я обнаружил забытый там кусок руды золотистого цвета. Описание говорило, что это пирит. Наверное, это вид золотой руды, но я не знаю наверняка, химию я неважно учил. Покрутил камешек в руке, прожилки руды поблескивали в свете ламп шахты. Нужно продать его на базе, а сейчас, пользуясь случаем, нужно попробовать добыть еще. Я хищно улыбнулся и отправился искать отбойный молоток. Надо попробовать его использовать, наверное, это будет более продуктивно, чем киркой. Найдя отбойный молоток в ремонтной мастерской рядом с лифтом, я отправился выбирать штольню. Ничем не отличающиеся ряды проходов шли вглубь шахты, и я запутался, пытаясь их отличить, не говоря уже о выборе более приоритетного. Поэтому, ткнув пальцем в небо, я пошел в самый крайний проход, подключил инструмент к сети и проверил, что он вообще заводится. Молоток загрохотал, безумно трясясь. «Отлично, эта штука работает». Я перехватил инструмент и, подойдя поближе к концу штольни, попробовал отколоть небольшую часть породы. Отбойный молоток гремел и брыкался, вырываясь из моих рук, но упорно не желал дробить каменную стену. Я бросил это бесперспективное занятие, вспотев от нагрузки. Намучившись и устав, я присел перевести дыхание и заодно посмотреть, что же можно сделать с тем храмом. Установить соединение с управляющим модулем храма предтечей? Да нет, да. Соединение установлено. Активация протоколов. Успешно. Доступ к функциям храма получен. Какие есть доступные возможности? Список установленных модулей. Производственный модуль выключен. Модуль пространственных перемещений и дальней связи. Режим ожидания. Модуль глубокой консервации выключен. Модуль выработки энергии. Ошибка при получении данных. Модуль хранения энергии активен. Модуль исследований. Режим ожидания. ХМ. Получается, храм – это что-то вроде базы, которая состоит из разных частей, блоков или модулей, у каждого из которых свое назначение, и при этом они все работают независимо. По итогу это очень продвинутая техника, до которой человечеству еще расти и расти. Интересно, а я могу развернуть, используя эту базу, еще одну, или вообще построить под землей пару десятков заводов инопланетной техники? Но это маловероятно, иначе эта база штамповала бы все время роботов, и вся Земля была бы захвачена. Хотя, если так подумать, есть еще пара вариантов, которые лучше рассмотреть прямо сейчас. Попробовать связаться с главной базой предтечей. Обработка запроса. Активация дальней связи. Модуль успешно запущен. Отправка сообщения. Сообщение отправлено. Ожидание ответа. Ответ не был получен. Повторная отправка. Получено ответов 0 из 10. Центр не отвечает. Отправка запросов связи на другие узлы сети. Интерфейс задумался и перестал писать какие-либо сообщения. Меня это напрягло, текущая ситуация не до конца понятна. Я имею базу, так называемых реликтов, но попытки связаться с их центром провалились. Значит ли это, что вся эта раса была практически полностью уничтожена, и я владею остатками былой империи? Как-то не верится даже. Может, связь барахлит или ей что-то мешает? Интерфейс мигнул и отобразил результат потугов базы. Нет возможности связаться с сетью. Список возможных причин. Уничтожение 99 сети, помехи из-за действий противников, неисправность модуля дальней связи, активация диагностики модуля. Устройство функционирует исправно. Активация военного режима. Активация всех систем по режиму скрытой экспансии. Так, мне это совершенно не нравится. Эта база без всякого спроса перешла на военный режим и начала активно захватывать территорию. Черт, я не могу допустить такой исход. Отменить военный режим. Отменить экспансию. Невозможно выполнить приказ, недостаточный уровень доступа. Пакость. А вообще интересно, как меня позиционирует храм, и почему я вообще могу к нему подключаться. Уровень моих прав и на чем они основаны, храмом может пользоваться любое, достаточно развитое существо, имеющее при себе нейронный интерфейс. Доктрина храма подразумевает под собой безвозмездное предоставление военной помощи любой расе, проживающей на его территории. Единственным ограничением является технический уровень используемых храмом устройств и боевых единиц техники. А вот это уже как-то странно. Оказывается, что это не просто военная база, а некий поставщик союзной помощи тем, кто находится рядом с ним. Вообще странно. И какая должна быть политическая или военная ситуация, чтобы предтечи установили храм с такими условиями, и как он сохранился до сих пор? Загадка. Теперь осталось прояснить только один момент. Какие изменения вносит под собой военное положение в храме? Что делает военное положение? Военный режим изменяет стратегию использования ресурсов планеты. После его введения начинается активная постройка механизированных войск наземного базирования. Военный режим вводится только в случае невозможности перебросить наземные войска по модулю пространственных перемещений. Так, теперь я более-менее разобрался в том, как работает этот храм и зачем он вообще нужен. Печально, что я не могу полностью контролировать его, но это ладно. Главное, он настроен на защиту Земли. Я поднялся и осмотрел место своей работы. Визуально никакого эффекта от моих мучений с отбойным молотком не было. Раз я не могу его удержать, то надо попробовать использовать это себе на пользу. Пара ударов киркой и готово небольшое углубление в породе, затем, в выключенном состоянии, Прикладываю электроинструмент во впадинку и включаю его, надавливая, что есть сил на рукоятку. Металл вгрызается в горную породу, раскалывая на фрагменты кусок стены, но через пару секунд рабочую часть уводит в сторону и мне приходится выключить грохочущий инструмент. Если моих сил хватает на секунду удержания, значит, у меня есть всего секунда, чтобы раскрошить породу, и ее нужно использовать с максимальной отдачей. Поэкспериментировав с высотой от земли углубления, стало понятно, что все точки ниже моего пояса проблем не вызывают, а вот что делать с более высокими, непонятно. За это время шахтерское мастерство немного прокачалось, но этого даже на один уровень не хватило. Перспектива у всего этого занятия просто ужасная, нужно либо менять стратегию, либо менять инструмент, иначе я буду попусту тратить время. Поэтому, отметив, что нужно раздобыть другой инструмент для шахты, я вызвал лифт и поднялся на поверхность. По итогу, добыть новый перит не удалось, но теперь я понимаю, как использовать храм. Теперь надо попробовать найти место для прокачки классовых навыков и продать где-нибудь кусок перита. Поразмыслив над этим, я вспомнил про еще один слот для навыков, который нужно заполнить чем-то полезным и завязанным на интеллект. Предсказание будущего, хотя более правильно будет прогнозирование следующих событий на основе имеющихся данных. У меня ведь не магический персонаж. Сейчас, даже интересно стало, в игре, искажающей реальность, есть магия или она чисто про фантастику? Жаль, некому задать этот вопрос. Однако попробовать то можно, мне ведь никто не запрещает представить себя волшебником и попытаться предсказать будущее. Я осмотрелся в поисках своей жертвы. О, вот, к примеру, из-за вон той двери сейчас выйдет человек. Ну, давай же, выходи. И я не знаю как, но дверь открылась, и из нее вышел человек. У него были синие глаза, которые полыхали таким же синим огнем. Мою голову словно окунули в смолу, мысли начали путаться, я взгляд загадочного человека начал приобретать таинственную глубину, которую я поначалу как-то не приметил. Однако из этого заторможенного состояния меня вывело сообщение, вернее даже окно, появившееся по центру моего обзора. Внимание! Обнаружено ментальное воздействие, гласила надпись на том окне. Как ведро холодной воды после хорошенькой бани, подействовала на меня мысль о том, что передо мной сейчас стоит маг, при этом владеющий телепатией, которая работает через взгляд. Но моих сил не хватило, чтобы прервать ментальный контакт. Сознание понемногу начало мутнеть, как в консоли пробежали строчки сообщения. Нарушение сознания пользователя. Оценка ситуации. Успешно. Обнаружено ментальное подавление с попыткой чтения и перезаписи памяти. Принятие контрмер. Успешно. Ментальный щит установлен. Оценка ситуации. Успешно. Обнаружен ментальный канал. Нанесение ответного удара. Противник успешно поражен. Оценка ситуации. Успешно. Угроз не обнаружено. Разум словно вынырнул из омута. Мысли возобновили привычный поток, обыденную легкость. Я часто заморгал, глаза успели высохнуть за время соединения. После этого я осмотрелся, а то мало ли чего еще может быть. Ситуация вокруг меня никак не изменилась, это хорошо. Я с облегчением выдохнул и подошел ближе к своему недавнему оппоненту. Чародей валялся на земле в странной позе с открытыми глазами, конечности иногда слегка подергивались, а нехило его так приложило ментальным ударом. Я настороженно обернулся на всякий пожарный случай и быстро затащил тело за дверь, которая вела в небольшое складское помещение. Забаррикадировав проход в комнату, я обездвижил врага, связав все его конечности вместе. Рядом как раз оказалась неплохая веревка. Может, это было излишне, но я не знаю наверняка, очнется ли он и когда. Разобравшись с этим, я присел на кучу вещей и стал изучать логи произошедшего сражения. Желаете взять навык предсказания? Обнаружено ментальное воздействие. Нарушение сознания пользователя. Желаете взять навык ментальная сила? Желаете взять навык ментальный щит? Желаете взять навык ментальный удар? А вот это уже очень интересно. И что же это за магические навыки такие, среди которых нет телекинеза? Желаете взять навык телекинез? Так, до этого момента хоть что-нибудь было понятно, но сейчас я окончательно запутался, в чем различие между этими навыками. Если рассуждать логически, то ментальная сила и телекинез полностью идентичны. Но почему тогда это два разных навыка? Ментальная сила – навык, отвечающий за способность использовать ментальные способности мозга при атаке и обороне, ориентируясь на их силовое применение. По мере повышения уровня увеличивается мощность атаки и защитные способности разума. Необходимые характеристики персонажа для получения навыка. Интеллект 25, восприятие 20, телосложение 15. Неужели в игре с совершенной графикой, реалистичной физикой и просто нереально огромным миром я вижу баг? Не, ну как такое возможно? Почему мне предлагается навык, который я не смогу взять? У меня просто восприятия не хватит. Хотя, может, что-то и поменялось с моими характеристиками. Я открыл в визуальном интерфейсе окошко с параметрами персонажа. Интеллект 23, плюс 2, телосложение 15, сила 13, ловкость 11, плюс 0, восприятие 10, плюс 0, модификатор мышления плюс 3. Это как-то очень странно, раньше же ведь такого не было, чтобы за количество стояли непонятные скобочки, это что-то новенькое. Я задержал свой взгляд в одной точке, и вылезла всплывающая подсказка. Она гласила: изменение очков за экипировку. Но это не добавило мне понимания происходящего. И что это за экипировка такая? Список активной экипировки ввел я в консоль, в надежде, что это сможет прояснить ситуацию. Торс, майка, футболка, куртка, ноги, трусы, штаны, голова. Экипировка отсутствует. Мда, и где же еще может находиться что-то, что изменяет мои характеристики? А, у меня же есть еще сам интерфейс, который может давать какие-то бонусы, но он сам себя экипировкой считать не будет. Список бонусов от интерфейса. Интеллект плюс 2, активно, восприятие плюс 10 неактивно, ловкость плюс 5 неактивно. Вот это я понимаю бонусы. Поднять суммарно параметры игрока на 17 очков, это очень мощно. Если на старте дается 75, а за прохождение лабиринта я получил смехотворное 1 очко характеристик, то это прям имбой какой-то выглядит. Но вопрос в том, почему бонусы на восприятие и на ловкость не активны. Есть, конечно, вариант, что все три бонуса не могут быть использованы одновременно и в зависимости от ситуации происходит включение одного или другого. Но это надо еще подтвердить, гипотеза является гипотезой, потому что она не доказана. Вдруг пленный игрок очнулся, отчаянно забрыкался, пытаясь освободиться. Краем взгляда я заметил, что ловкость увеличилась. Кто такой и что делал на этой базе? Грозно, насколько я мог, сказал я и ударил врага в живот. Однако пинок получился так себе, я боюсь, что он даже ничего не почувствовал, а у меня два пальца оказались ушиблены, и противник тут же раскусил всю мою напускную грозность. Хилый, насмелый, с большим акцентом произнес маг и злобно улыбнулся. В его глазах вспыхнуло синее пламя с большей силой, чем прежде. Я тут же захотел отвести взгляд, но не успел. Ментальная связь снова была установлена. Но в этот раз я не дам так просто себя провести. Активировать ментальный щит. Быстро набрал я в консоль и он тут же начал действовать, не давая телепату никаких шансов. После относительной стабилизации ситуации, я начал быстро соображать, что можно сейчас сделать для максимально эффективного использования такого шанса, как сейчас, ведь ментальная связь – это двухсторонний канал, просто в большинстве случаев сила одного из участников полностью подавляет другого. Исходя из этой простой мысли, можно попробовать извлечь информацию из разума этого мага. Однако пока я до этого додумался, противник разорвал соединение, понимая, что ничем хорошим это не закончится и его попытка подчинить меня провалилась. Похоже, что свой шанс я потерял, ведь магических способностей у меня нет и активировать ментальную связь я не могу и в физическом плане я слишком слабый, чтобы на него хоть как-то повлиять. Патовая ситуация прямо, только не сходится тот момент, что у всех должны быть слабые стороны. Значит, уязвимость чародеев я просто пока не обнаружил и это и нужно сделать. Если проводить параллель с другими играми, то у всех волшебников должно быть слабое тело и очень мощный разум. Но тогда почему я не смог его нормально пнуть в живот, а если слабость персонажа закрываются экипировкой у меня, ведь тоже восприятие может быть поднято до определенного уровня. Если, к примеру, его одежда зачарована каким-то заклинанием на защиту, то тогда понятно, почему я больше пострадал от удара, чем он. Активировать ментальный щит, на всякий случай перестраховался я и подошел к безрезультатно пытавшемуся освободиться телепату. Вероятнее всего он имеет защитный предмет, но вот какой я не знаю. Можно предположить, что где есть одежда, там защита есть, а открытая кожа соответственно уязвима. Я слегка наступил на его кисть, и тут же его лицо пронзило болью, Я скривился от этого. Никогда мне не было приятно причинять кому-то боль, от этого наоборот блевать хочется. Но тут не как поле боя, хоть и виртуальное, а значит, я не могу сдавать позиции из-за своей жалости. Для чистоты эксперимента, скрипя зубами, но все, жепнул мага в лицо и попробовал наступить на его предплечье. По итогу, моя догадка полностью подтвердилась, но выяснился один нюанс, что через одежду давление все-таки проходит, только кратковременные и сильные воздействия гасятся. Однако одно оставалось мне непонятным, почему зачарованная ткань в одном случае пропускает урон, а в другом нет. Такая избирательность по типу физического воздействия натолкнула меня на мысль, что это не магия защищает его, а что-то наподобие кевлара или какого-то продвинутого материала. И тут меня напугала перспектива встретиться в бою с магами, которые будут стрелять из лазерных пушек или, не дай бог, плазменных, одетые в пули непробиваемые костюмы, из кевлара или материала покруче. Хотя, что это вообще за бред? Нужно мыслить более объектно. Фантазия – это, конечно, хорошо, но не в этой ситуации. Ты будешь говорить или нет? Пригрозил я и пнул его еще раз по лицу. На душе от этого всего так противно, и как вообще из людей информацию некоторые могут вытаскивать. Я пробежался глазами по своему инвентарю в поисках предмета, который бы мне сейчас помог. Кирка не подойдет, ее, наверное, можно использовать, но я не смогу. Аптечка, еда, перит. Я достал кусок минерала и показал его магу, но тот никак не отреагировал. Неужели не подкупный? Хотя, может, в этом камне проблема. Я прочитал описание предмета и схватился руками за голову. Как можно так плохо знать химию? Ну, как вообще? Перит, это же золото дураков, жутко вонючая дрянь при нагревании, потому что в составе есть сера. Никакого золота в нем нет, но и откуда там чему-то еще взяться, на железном-то руднике? Вся эта информация и была сказана в описании, наверное, это результат минералогии 3 уровня. Внезапно мою голову пронзила безумная идея. Я схватил несколько горючих материалов со стеллажа у стенки, выгреб из своего инвентаря все ненужные и воспламеняющие предметы, среди которых были использованные бинты, марля, бумага и прочее. Свалил все это в кучу и поджег. Багровые языки пламени взмыли в воздух и заплясали свой огненный танец. Схватил несколько деревяшек и подкинул их в костер. Темный дым устремился в потолок, образуя на нем черную копоть. Я схватил злополучного мага и закинул его в самый центр. Его брыкания не дали никакого результата, одежда вспыхнула и прогорела за считанные секунды. Тут в консоли появилось сообщение. Игрок 42 уровня уничтожен. Получен 24 уровень персонажа. Нераспределенных очков характеристик 45. Я смотрел на консоль и не мог вымолвить ни слова. Вот это я прокачался. Моей радости не было предела. Но вдруг, дверь с грохотом отворилась, и в задымленное помещение ввалился мужчина с криками. Что здесь происходит? Руки вверх и не двигаться. Глава 22, это конец. Я беспомощно поднял руки вверх и замер. Вот черт же, угораздило меня так влипнуть. Боюсь себе представить, как это выглядит со стороны. Горит костер из разного хлама, в центре лежит обугленное тело игрока, а рядом стоит человек с улыбкой до ушей. Эту картину можно интерпретировать от сжигания предателя до приношения жертв божеству. Но независимо от этого всего, я сейчас в одном шаге от смерти, игровой, конечно, но все-таки помирать как-то не хочется. Под сопровождением прицела автомата я вышел из комнаты. Нужно срочно что-то придумать, иначе точно вляпаюсь по полной. Залез в интерфейс и по-тихому начал копаться в характеристиках своего персонажа. Свободных очков навыков 45. Я еще раз проверил, но точно 45. И когда я успел столько накопить, повышать уровни, каких-либо из имеющихся навыков я не хочу, так что нужно взять что-то новое. Сколько там у меня слотов свободных осталось, помню, что точно один был. Целых 3. Сегодня день приятных сюрпризов, что ли? Хотя это тоже было ожидаемо, я же 24 уровень получил. Лэнг говорил про навыки на мышление и про счет будущего. Желаете взять навык вероятностный анализ? Желаете взять навык быстрое мышление? Желаете взять навык гибкое мышление? Так, как раз то, что мне нужно. Но на всякий случай проверю, что это то, что мне нужно. Вероятностный анализ – навык, отвечающий за математический просчет вероятности событий на основе имеющихся данных. По мере увеличения уровня увеличивается точность оценки вероятности и погрешности вычислений. Необходимые характеристики персонажа для получения навыка. Интеллект 25, Восприятие 20. Быстрое мышление. Навык, отвечающий за скорость мышления, скорость обработки информации и построение логических цепочек. По мере роста уровня увеличивается скорость мышления в обычном режиме, в некоторой мере развивается интуиция и уменьшаются ошибки в сверхбыстром режиме. Навык позволяет использовать способность сверхбыстрого мышления, которая на 10 секунд ускоряет разум игрока вдвое. Необходимые характеристики персонажа для получения навыка. Интеллект 25, модификатор мышления плюс 1, гибкое мышление. Навык, отвечающий за адаптацию мозга к разным ситуациям. По мере увеличения уровня растет способность перестроиться в новые условия на ходу. Необходимые характеристики персонажа для получения навыка. Интеллект 25, модификатор мышления плюс 2. Вот это я понимаю навыки, но в одном из них требуется 1 очко, а в другом 2 очка мышления. Это мне и не нравится, потому что нужно использовать свой потенциал на максимум и брать навыки с мышлением плюс 3. К тому же надо попробовать сделать комбинацию из навыков, чтобы один дополнял другого и усиливал. К примеру, ускорение мышления вкупе с увеличением качества мышления, но это ускорение мне не нравится, слишком уж однобокое получается. Желаете взять навык анализ информации? Желаете взять навык скоростное мышление? Желаете взять навык глубокое мышление? Анализ информации. Навык, позволяющий делать выводы из информации, которые не поддаются законам логики или совершенно не очевидны. По мере прокачки увеличивается извлекаемая полезная информация из поступающих данных. Необходимые характеристики персонажа для получения навыка. Интеллект 25, восприятие 20, модификатор мышления плюс 3, скоростное мышление. Навык, отвечающий за то, как быстро мыслит игрок, сколько времени нужно на построение логических цепочек, вычисление в уме и вспоминание каких-либо вещей. С ростом уровня увеличивается скорость работы мозга, но без потери эффективности. Навык позволяет использовать способность ускорения мышления, которая замедляет время для разума игрока на 1 секунду. Необходимые характеристики персонажа для получения навыка. Интеллект 25, телосложение 15, модификатор мышления плюс 3, глубокое мышление. Навык, позволяющий смотреть вглубь, в корень проблем и фактов. По мере роста уровней возрастает проникающая способность, а также эффективность мышления. Необходимые характеристики персонажа для получения навыка. Интеллект 25, модификатор мышления плюс 3, восприятие 20. Аво, нет, даже не так, агово. Захотелось заорать мне, но на лице должно оставаться покорное выражение лица, иначе застрелят меня конвоиры. Я слегка осмотрелся. Вокруг меня находилось несколько солдат с неплохим вооружением. Судя по их уровням, можно было сказать, что они новички, все были в пределах с 20 до 30 уровня, а это, как я успел понять, не так и много. К нам на всех парах спешил игрок 74 уровня. Время на размышление истекло, промелькнуло в моей голове, нужно действовать, причем быстро. Получен навык анализа информации, получен навык скоростное мышление, получен навык глубокое мышление, навык повышен анализ информации до 16 уровня, навык повышен скоростное мышление до 16 уровня, навык повышен глубокое мышление до 16 уровня. Активирована способность ускорения мышления. Время слегка замедлилось, судя по тому, какими медленными стали шаги того высокоуровневого игрока. Из этого следует, что для меня есть несколько лишних секунд размышлений. Я быстренько обдумал свою стратегию повествования о произошедшем и круг возможных вопросов. После этого действие способности закончилось, и низкие звуки сменились всем спектром частот, словно я вынырнул из воды. Первый день, как стал управляющим базы, а уже успел вляпаться, по самые не балуйся, Васт, сказал коренастый мужчина с ником Василий Андреевич и 74 уровнем персонажа. На нем был камуфлированный бронежилет и легкая военная форма однотонного зеленого цвета. И вам хорошего дня, начальник охраны, как я понимаю. Я попробовал пожать ему руку, но вышло, что он потряс мою, сжав ее, словно тисками. Вот это я понимаю, прокачанная сила. Да, я начальник охраны этой чертовой базы, можно сказать, самый крутой военный здесь. Я хотел было спросить, раз он такой весь из себя, почему до сих пор проблемы с металлом, но не успел отвечать на вопрос, почему я не решил проблему с поставками, не буду. Мне больше интересно, какого дьявола за ногу произошло. Ладно, убил игрока, но зачем так извращенно, да еще уничтожая склад. Раздраженно и немного устало сказал он, будто оторвали от хорошего занятия и заставили сюда прийти. А, склад, улыбаясь, я начал демонстративно чесать затылок, затем обернулся и посмотрел на здание вдалеке, которое, к слову, уже было полностью охвачено огнем и почти полностью прогорело. Мда, накладочка вышла. Но вы знаете, чего ценой этого склада я добился. Я самодовольно усмехнулся. Вот мы как заговорили. Ну, хорошо, удиви меня, бывалый вояка не воспринял мои слова всерьез, но на это я и рассчитывал. Если бить, то бить на поражение. Я выяснил, почему машины с металлом идут не на нашу базу. Все дело во вражеских магах, с такими синими глазами, уверенно заявил я, следя за его реакцией. Сначала он не особо поверил в услышанное, потом удивился, а затем и вовсе рассмеялся над моими словами. «Маги, говоришь, знаю я про этих магов. Каждый божий день валил их пачками, пока в это треклятое место не перевели. Но они к этому совершенно не причастны. Максимум, что они могут, так это послать пару диверсантов, одного из которых ты и убил», — разочарованно ответил он. «Сколько уважаемый мастер по убийству магов воевал с ними? Полгода я их истреблял. Хилые эти твари были поначалу, а потом прокачались, и стало чуть труднее», — хвастливо заявил он. «И за целых 6 месяцев такой мастер, как вы, не смог выяснить, что маги могут контролировать разум своих противников и тем самым использовать для себя. Как и получилось с металлом с этой ресурсной базы, водитель сам этого не осознает, но когда никого вокруг отвозит наше железо противнику», — сказал я, а Василий Андреевич задумался, а потом его лицо помрачнело. Он нахмурился и тяжело выдал. «Ты в этом уверен? Маги управляют разумом, в этом уверен на все 100. На себе испытал попытку подчинения, но у меня высокий интеллект и в итоге отбился. То, что водители подверглись влиянию, пока не проверено, но это вопрос времени», — серьезно сказал я. А он помрачнел еще больше. «Срочно выходи из игры пулей к Лэнгу. Если хотя бы часть наших игроков под такой магией, то это чем дольше это продолжается, тем все становится хуже и хуже», — говорил он. «Но я это прекрасно понимал и без его слов, поэтому открыл меню и вышел из игры. Выскочило сообщение о завершении игровой сессии. Я отмахнулся от предложения посмотреть статистику, не до нее сейчас. Вылез из капсулы и рванул к Лэнгу. Дверь, лестница, поворот, дверь, улица, поворот, административный корпус. Пролетев к лестнице, я взмыл вверх по ней, ноги налились свинцом от усталости, но, к счастью, я уже был на месте. Рывком открыл дверь и ввалился на подкашивающихся ногах в кабинет главы фракции. Пытаясь отдышаться и одновременно с этим сказать свое донесение, я отрывисто проговорил. Я выяснил, почему теряется металл. Все дело во вражеских магах. Наконец, восстановив дыхание, я смог выпалить остаток. Маги могут контролировать разум. Нужно срочно приминать меры, иначе наша фракция будет обречена. Лэнг в это время сидел на кресле, повернувшись к окну, и я видел только черную спинку. Но потом кресло развернулось, и там оказался совершенно другой человек. На морщинистом лице заиграла злая улыбка, в его глазах светился азарт. Я непонимающе уставился на него. «Это еще что за черт?» — можно было прочитать на моем лице. «Как видишь, Лэнг временно отсутствует, а я временно занимаю его пост. Говоришь, что вражеские маги угрожают нашей фракции?» Он тихо рассмеялся. «Это стало понятно уже во второй день сражений с ними. Сначала мы самоотверженно сражались, но потом до обеих сторон дошло, что реальная угроза совсем не в этом. Распри внутри Земли, хоть и между двумя ее версиями, ничего не стоят в космическом масштабе. Нам нужно объединиться и развиваться, но большинство, к сожалению, не понимает наших идей». Он сложил руки домики и, понизив голос, сказал: «Я дам тебе сделать выбор еще раз, за нас или против нас. У тебя есть уникальная возможность перейти на другую сторону и попасть на другую землю с высокими технологиями, летающими машинами, магами и много еще чем. А вот значит, как обстоит ситуация, все хуже, чем я мог себе представлять. Я надеюсь, Лэнг еще не на вашей стороне, какой ты догадливый». Но ему поставили ультиматум: если фракция переходит под покровительство магократического мира, то только половина металла с ресурсной базы идет в его фракцию. В противном случае все железо уходит к магам. Но это практически не имеет к тебе отношения, так вот, каков будет твой выбор? — сказал он и замолчал, в ожидании моего ответа. «Я уже давно принял решение», — Просто необходимо было продумать то, как из этой ситуации можно извлечь максимум выгоды. Определенно не нужно сдавать позиции в отношении магов и идти к ним с поднятыми вверх лапками, тогда никем кроме покорных слуг не стать. А вот как заслужить более высокий статус я не знаю, уж слишком мало информации о традициях и законах того мира. Из этого выходит, что лучше хоть оставаться в собственном разуме и быть рабом, чем загипнотизированным слугой. Но восстание надо планировать как можно раньше, можно даже заявить, что я уже опоздал с самым лучшим моментом для начала, но я имею, то имею. Поэтому я включил ускорение мышления и взвешивал разные варианты. И что же мне полагается, как управляющему ресурсной базы, за переход на вашу сторону? Перемещение реального тела в магократическую реальность, звание при штабе в армии Второй Федерации Печеньки, он деловито улыбнулся. А какое будет наказание, если я откажусь? Тут уже улыбнулся я. От таких предложений не отказываются, холодно сказал он с равнодушным лицом. Видимо, параметр интеллект отвечает больше за ментальные способности, а не за умение думать. У тебя еще есть шанс передумать. Эх, меня полностью раскусили. Тогда все эти колебания становятся бесперспективными. Остается надеяться на чудо-силу интерфейса и на то, что он может спасти меня от чего-нибудь кроме огромного робота. Мне все равно, какова твоя позиция, дезертир и предатель в одном лице. Становиться слугой с промытыми мозгами и без собственной воли я пока не намерен. Демонстративно упер руки в бока и встал перед ним. Козявка показала зубки, но мы ей сейчас их и обломаем. Он хлопнул руками и дверь открылась. Встретимся через год, вот тогда и посмотрим, сказал ему на прощание. В это время в комнату вошли двое опрятных мужчин с каменными лицами и, взяв меня под руки, вывели из помещения. Потом меня довели до моей же капсулы и, запихнув в нее, я насильно попал в игру. Однако непонятно, зачем все эти телодвижения, если можно просто отправить меня куда-нибудь на север. Хотя это не получится, ведь, как он сказал, из руководства фракции еще не все на их стороне и, следовательно, лучше пока не светиться лишний раз. А где они имеют реальную власть? Там же, где и их покровители. А, следовательно, меня сейчас отправят в параллельный мир, который он и выставлял эдаким преимуществом. Вопрос в том, в качестве кого я туда направляюсь и как это можно технически реализовать. Мне известно, что есть фракция на этой стороне, фракция на той стороне, и меня хотят переместить на ту сторону через игру. Вероятнее всего, меня переместят во фракцию магов, и я буду тусоваться там. Выпнут ли меня в реальность или буду пленным в игре, этот момент мне не ясен, но общая логика пока понятна. Погружение завершилось, и я оказался в том же месте, где и вышел в прошлый раз, вернее на ресурсной базе, недалеко от шахты. Я осмотрелся, вокруг никого пока еще не было, и я вздохнул спокойно. Возможно, это мои последние спокойные минуты. Если исходить от той мысли, что в плане этих предателей все продумано хорошо, то независимо от того, что я буду делать, я ничего не смогу поменять. Значит, что скоро меня переведут в другую фракцию, и в ближайшее время мое реальное тело переместится туда, где меня и встретит. Внимание! Вас перевели в другую игровую фракцию. В течение ближайших 10 секунд будет происходить процесс перемещения и опция выхода из игры невозможна на этот период. Вот оно и произошло. Я сжал кулак со всей силы, чтобы выпустить злобу и обиду, накопившуюся за это время. Ну, не могу я просто так сидеть, сложа руки, и не ругаться на то, что на мне так все отрываются. Сначала этот дурацкий штраф, а потом еще и эта ссылка, которая может быть и в один конец. Ногти больно врезались в кожу, оставив небольшие ранки, но я не могу сейчас паниковать и биться в истериках, словно маленькая девочка. Мне нужно успокоиться и собраться с силами. Только так я смогу пройти эти жизненные трудности. Я устало вздохнул. Неплохие такие трудности, долг в 4 миллиарда рублей и вероятнее всего рабство в другом мире. Но все эти эмоции нужно отложить, взять и закрыть в ящике с 30 замками до того момента, как у меня появится реальный шанс сопротивляться. А сейчас все, что я могу, это ждать и готовиться. Переход завершен. Опция выхода из игры теперь доступна. Появилось сообщение в консоли, и я тут же вышел из игры. Я, конечно же, мог сейчас попробовать найти игроков из своей прошлой фракции, попробовать им объяснить ситуацию. Но, во-первых, у меня над головой отображается фракция противника. Во-вторых, я все равно выйду из игры совершенно в другом мире. Поэтому я решил, что надо выбираться самостоятельно из этой ситуации. По крайней мере, на мне больше не будет висеть тот странный долг, который дали практически ни за что. Я вылез из капсулы в совершенно незнакомом месте. Все вокруг выглядело довольно странно, но не так, как я себе представлял. Где тот магический мир, о котором мне заправлял тот старик? Вокруг меня был мир будущего, причем довольно мрачного. В отделке внутреннего помещения преобладали темные тона, было некоторое разнообразие, но среди черно-белых оттенков. Я отошел от капсулы и огляделся. Множество колонн пронизывали этаж, подпирая потолок. Каждая из них была просто облеплена капсулами, которые располагались не просто вплотную, а прямо вдавливаясь друг на друга. Плотная у них, однако, застройка. Интересно, какого размера тогда у них фракция, чтобы столько много капсул строить, а может, у них просто много народу живет. Судя по той информации, что у меня есть, их цивилизация довольно высокоразвитая, на фоне моей. Я побрел к стене здания, чтобы найти хоть какой-то ориентир и попробовать отыскать выход, а то здесь и заблудиться недолго. Но искать выход мне не пришлось. Камера на потолке с небольшим шумом повернулась в мою сторону. «Значит, меня заметили», — подумал я и остановился. Смысла убегать нет, потому что фактически окружен целым миром врагов. Не прошло и минуты, как ко мне подошла группа из нескольких человек. Самое интересное, что только у одного из всех были синие глаза. Получается, что у них есть и обычные люди, об этом я как до этого не подумал. Причем, маг был довольно хорошо одет, в отличие от остальных. Складывалось ощущение, что они его прислуга, но черты их лица отличаются от землян, это определенно местные. Чародей сказал что-то непонятное, вероятно, это их собственный язык, который был немного похож на лаконичный японский, потому что также много гласных, но и имел некоторые отличия. Ничего более конкретного, я понять о языке не смог. Я все-таки технарь, никогда особо ничем таким не интересовался. Один из людей рядом с ним внимательно его слушал, затем повернулся ко мне и начал говорить на ломаном русском с акцентом. «Ты прибыть в великое империя магического мира, покорись и не умрешь. Ты работать на рудниках этот год». Затем маг посмотрел мне в глаза, пытаясь установить ментальный контакт, но я активировал ментальный щит и у него ничего не получилось. Мне это показалось странным, почему в игре было гораздо сложнее выстоять против атаки, а в реальном мире это получилось с легкостью. Либо этот маг слабее прошлого, либо я стал сильнее. Вероятно, что сила интерфейса и всех его функций зависит от уровня, а может, способности магов в игре более сильные, я не знаю. Лицо телепата искривилось от неудачи, он выругался непонятными мне словами и удалился. Меня же заковали в железные наручники и, в сопровождении 4 конвоиров, повели вон из этого помещения. Ну, что же, снова в шахту. Насколько он силен, наставник, у меня не получилось даже пошатнуть его ментальный щит. Напомни, сколько у тебя параметра интеллекта. 26 очков, мастер. Значит, у него должно быть примерно 37 очков. Интересный игрок, причем он только начал играть. Отчего умер маг-разведчик, отправленный на ресурсную базу, установили. Да, учитель, от руки этого же игрока. Таинственный новичок, что пинает наших магов, его нужно сломать и подчинить, нам определенно нужны его способности, нельзя разбрасываться такими талантами. Все должно служить на славу нашего мира в эти неспокойные времена. Особенно полезным будет понять, как игрок немагического класса смог отбить атаку профессионалов в этом деле. Глава 23, знакомое место. Затем, заломив руки за спиной, меня вывели из здания. Я быстро осмотрелся по сторонам, пока меня сопровождали до машины. Огромные высотки доставали до небес, своими шпилями пронзая облака. Несколько уровней автотрассы создавали ощущение нахождения в каком-то футуристичном Китае, перенаселенность которого не знает границ. Грубый толчок не дал рассмотреть еще что-то. Меня закинули в кузов бронированной машины, двери с металлическим лязгом захлопнулись, и я остался в кромешной тьме. Легкая вибрация пошла по полу автомобиля, видимо, двигатель завелся. Я разлегся на холодной поверхности и приготовился к долгой поездке. Сейчас прекрасная возможность спокойно полежать и выспаться. Но реальность не соответствовала моим ожиданиям. Через несколько минут, когда я уже почти уснул, машину затрясло так, что поспать уж точно не получилось бы. В таком случае, нужно перебрать информацию, полученную за последнее время, проанализировать ее и сделать выводы. По прогнозам демографии в типичной фантастике про будущее, всегда речь идет про перенаселение, огромную плотность людей на квадратный километр. Судя по этим многоэтажным зданиям, что я увидел, этот момент сходится, и я наблюдаю более развитую цивилизацию с огромным населением. А ведь если будет война с этим миров, даже не учитывая их магические способности, они просто трупами завалят, и у нас банально некому будет воевать. Я поморщился, нечаянно представив руины и многомиллионную армию, марширующую между развалинами. Нее, до такого еще не дошло. А я ведь еще забываю про высокие технологии, а как следствие более мощное оружие для убийства всего живого. Против такого врага действительно уже мало шансов. Море солдат с лазерами при поддержке магов. Но не это страшно, а то, что они могут промыть разум, и будешь ходить безвольным рабом, даже не подозревая об этом. Я сжал кулаки, нельзя допустить такой исход, но у меня сейчас нет сил для борьбы. Прямо руки опускаются от такой ситуации. Машину в очередной раз тряхнуло, я больно приземлился на металлический пол. Хочется застонать, сдаться, но я не могу перестать бороться. У меня нет на это права, однако я ничего не могу сделать. Восстать и бесславно погибнуть не вариант. Перейти на их сторону? Не. Толкового двойного агента из меня не выйдет. Это нужно половину жизни готовиться. Какие есть еще варианты? Я могу попробовать понять тактику врага, а затем на основе ее полноценно ей противостоять. Один вопрос, как это сделать? Я прикусил губу, ответ где-то рядом, но я не могу к нему никак подступиться. А зачем я вообще им нужен? Меня просто могли переправить в другой мир и убить на месте. Нет человека, нет проблемы. Однако я до сих пор жив. Что они могли узнать обо мне такого, что я заинтересовал их? Я стал перебирать последние события, произошедшие со мной. Приезд на подземную базу, тут ничего интересного нет. Инопланетный интерфейс, может быть, что тайна его происхождения кроется на этой версии Земли. Но нет, это даже как-то глупо звучит. Он все-таки слишком много имеет уж больно крутых штук. Вспомнить тоже пространственное искажение. Или то, как я атаку псионика отбил. Стоп, я отбил атаку мага не своими силами, а силами интерфейса. Тогда получается, что моих сил для этого не хватало. О, черт, они могли рассчитать, какой приблизительный уровень моих сил и кто может меня гарантированно подчинить и подослать такого чародея. А я взял и с легкостью отбил его натиск, что и случилось после моего выхода из капсулы. Вот это я влип. После этого я проанализировал остальную информацию, что получил за последнее время, но ожидаемого повышения уровня навыка не получил. Сказывается, что навыки с ростом уровня все сложнее прокачиваются и требуют больше сил. Или я просто не до конца понял идею этого навыка и делаю откровенно не те действия. Машину пару раз тряхнуло, и она остановилась. Кажется, приехали или нет. Потому что вскоре движение продолжилось, несколько крутых поворотов и окончательно машина встала, через несколько секунд двери кузова отворились. Свет больно ударил по глазам, а прищурился и вылез из клетки на колесах. Металлический забор с колючей решеткой наверху, а за ним песчаная зона с собаками, дозорные вышки с прожекторами и пулеметами, несколько бетонных зданий и плац. Судя по беглому осмотру, я попал в тюрьму строгого режима. Толчок в спину дулом автомата, и вот я уже стою среди других землян на плаце. По периметру несколько солдат, просто так переполох не устроишь, сразу пристрелит. А может и нет, больно у них оружие странное, может и просто оглушит, но я рисковать не стану. В течение 10 минут приезжали еще машины с такими же заключенными. Количество людей в автомобиле вываривалось, кто-то, как и я, был один, другие приезжали группами. Но вскоре поток новых лиц прекратился, и к этой всей толпе вышел мужчина в форме, на плечах у него красовались погоны, явно не рядового, но какого офицерского чина, я уж не скажу. Вы все были доставлены сюда ради одной цели, чтобы стать подданными второй директории. Но у вас есть и второй вариант, погибнуть в этой самой шахте. Он рукой показал на вышку подъемника, хоть руды там уже давно нет в нормальной объеме, но вы будете там впахивать, пока в ваши тупые головы не пробьется простая и очевидная мысль. Вы должны сдаться и начать служить на благо второй директории империи магократического мира, а не поддельной версии Земли, откуда вы прибыли. Он обвел всех грозным взглядом и продолжил свою речь. Можно сказать, что вы худшие из худших. Однако до сих пор вы не осознали величие этого мира и то, на кого нужно работать и кому служить. Так пусть сгниют ваши кости в этой шахте на благо империи. На благо империи, повторили за ним солдаты вокруг. Хватит прохлаждаться, бегом в шахту, прикрикнул главный на этой базе. В воздух взлетели плети надзирателей и хлестнули по земле или по тем, кто плелся в конце. Людской поток устремился в направлении входа в шахту.